а под этим открыла ступня целая и невредимая, со здоровыми пальцами. Закинув голову, он ликующе рассмеялся. «Улавливайте! Пластмасса! Новинка!» Мистер Причард подошел поближе с отвращением на лице. «Это искусственная раненая нога маленького чуда», — объяснил человек. Он вытащил из бокового кармана плоскую коробку и вручил Хуану. «Вы мне посочувствовали. Хочу вам подарить с наилучшими пожеланиями от Эрнеста Хортона, представляющего компанию «Маленькое чудо». Он увлеченно затараторил. «Выпускается 3 номиналов с 1, 2 и 3 раздробленными пальцами. Та, которую я вам дал, 3-пальцевая, как у меня. Приложен бинт и пузырек с искусственной кровью, чтобы повязка выглядела страшно. Инструкция внутри. Когда надеваете в первый раз, надо размочить в теплой воде. Тогда обтягивает, как перчатка, никто не отличит. Получите массу удовольствия». Мистер Причард подался к нему. Он уже мысленно видел, как снимает носки направлений. Можно сделать это сразу после мексиканской поездки, а сперва сочинить какую-нибудь историю с бандитами. «Почем они у вас идут?» — спросил он. «По $1.50, но я вообще-то не продаю в розницу», — сказал Эрнест Хортон. «Торговля хватает сразу все, что я получаю. За 2 недели я продал 40 гроссов». «Ну», — сказал мистер Причард. Глаза у него одобрительно расширились. «Не верите? Могу показать книжку заказов. Такой ходкой новинки мне еще не приходилось продавать. Маленькое чудо имеет на ней отличную прибыль». «Сколько вы накидываете?» — поинтересовался мистер Причард. «Видите ли, если вы не торгуете, я предпочел бы не говорить. Деловая этика, так?» Мистер Причард кивнул. «Я бы взял 1 для пробы по розничной цене», — сказал он. «Сейчас поем и принесу». «Готова у вас гренка с маслом?» — спросил он Норму. «Поспевает», — сказала Норма, виновато ушла за стойку и включила тостер. «Понимаете, их успех на психологии», — торжествующе объяснил Эрнест. «Искусственные разрезанные пальцы мы производили годами, и они шли туго. А это... тут психологическая тонкость в том, что вы снимаете туфлю и носок. Никто не ждет, что вы затеете такую волынку. Тот, кто до этого додумался, получил очень хороший гонорар». «Надо полагать, вы тоже имеете с нее неплохой доход», — сказал мистер Причард с восхищением. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше. «Не жалуюсь», — сказал Эрнест. «У меня в чемодане еще 2-3 образчика. Могут вас заинтересовать. Они не для продажи, только для торговцев, но я их продемонстрирую. Может быть, посмеетесь». «Я хочу взять 50 раненых ног», — сказал мистер Причард. 3-пальцевых? Мистер Причард подумал. Он хотел их подарить, но он не хотел конкуренции. Чарли Джонсону розыгрыши удавались лучше, чем мистеру Причарду. Чарли был прирожденный комик. «Скажем так, 1 3-пальцевую, 3 2-пальцевые и 2 1-пальцевые. Так, пожалуй, будет в самый раз». Дождь менялся. Он накатывал тяжелыми косыми водяными обвалами, которые перемежались коротким капающим затишьем. Хуан пил кофе у окна. На блюдце перед ним лежала половинка румяного пончика. «Я думаю, немного поутихнет», — сказал Хуан. «Мне бы покрутить еще задний мост до того, как поедем». «Мне бы кокосового пирога», — сказал Прыщ. «Не получишь», — сказала Алиса. «Клиентам надо немножко оставить». «А я, что ли, не клиент?» «Не знаю. Получим ли мы сегодня и Сан-Исидро? Надо оставить на всякий случай». На самом краю стойки стояла корзинка в виде лесенки, и там лежали конфеты. Прыщ поднялся с табурета и встал перед корзинкой. Он долго рассматривал яркие палочки, не зная, что выбрать. Наконец взял 3 брикета и сунул в карман. 1 Бэби Рут, 1 любовное гнездышко и 1 кокосовая киска, — сказал он. «Кокосовая киска — 10 центов, она с орехами», — сказала Алиса.